Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Восточный экспресс-банк, департамент взысканий. Меня зовут Владимир Андреевич. Фамилия? Мариненко. Угу. Да, это я. Угу. Это вы, да? Угу. У вас долг по кредитной карте просто в нашем банке. 22 дня оплаты не поступает. Когда оплата от вас поступит? Никогда. Никогда не поступит, да, у вас оплата? Uh-huh. А можно причину узнать? Не хочу, не плачу. Не хотите, да, платить? Uh-huh. То есть отказываетесь, да, платить? Да. Деньги банка взяли и оплачивать не будете? Не буду. Не будете, да? Uh-huh. Хорошо, я вас понял. Uh-huh. А, отказ от погашения тогда вам uh-huh. оформляю. Хорошо. Оформляю. И оплачивать вы не собираетесь, uh-huh. да? Да, да, да. А какие-то причины на это есть? Ну, я же уже сказала. Ну, не хотите просто, да, оплачивать? Да, да. Угу. Я вас понял. А, отказ от погашения вам оформляю. Вы это уже говорили. Да, еще раз скажу несколько раз. А, да? Ну, скажи. Скажу это. Хорошо. Да, да. Пятый раз на задолженности, 22 дня уже не оплачиваете. Про кредитную историю в курсе? Да, она у меня уже испорчена давно. И испорчена, да, она у вас? Да. И у родственников у вас тоже получается? И у всех испорчена. Да. Угу. То есть про кредитование в будущем вы забудете? Забыла уже. Хорошо. Угу. За такое халатное отношение к условиям кредитного договора банк может выдвинуть полное досрочное погашение. То есть, если вы сейчас не хотите оплачивать 1600, то тогда вам придется оплачивать 17 587 рублей в обязательном порядке. Не, не придется. Ну, придется. Не, не придется. Вам оплачивать эти деньги. Не, не. Да, да, да. Пока мирным путем решает банк этот вопрос, потом будет принудительным. И каким же образом принудительным путем банк может что-то решить? Ну, знаете, когда на задолженности будете долго находиться. А, вы не скажете, это секретик. Хорошо, ладно, ну, подожду. Нет, ну, я тебя потом узнаю. Узнаете. Хорошо. Да. Угу. То есть этим будет не банк заниматься, а другие... госслужбы. То есть у банка с этим проблем не будет. В суд сходите, да? Не, ну сейчас-то, конечно, не пойдем. Срок-то просроченной задолженности еще не такой большой. Ага. Что в будущем перспектива на это тоже будет. Ну ладно, хорошо, меня это устраивает. Устраивает, да? Да, да, да, да. Хорошо. На данный момент требования к оплате оплатить 1600 рублей до завтрашнего дня, оплата от вас не поступит. Да, я игнорирую. Хорошо. Угу. До свидания. До свидания. Добрый день. Оставайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Яковлевна. Кто спрашивает? Звонок поступает из банка Восточный экспресс, департамент взыскания, Елена Валентиновна. Меня зовут. А фамилия? Остапова. Угу. Да, это я. Вот, Светлана Яковлевна, звонок поступает по поводу вашей задолженности в кредитной карте. Просто уже 23 дня находится на задолженности, оплату не производит. По какой причине, поясните? Не хочу я платить в добровольном порядке, ожидаю, пока ваша компания сходит в суд. А почему? Вы отказываетесь? На это каком не основании? Имеет никакого значения. Светлана Яковлевна, вам необходимо уже погасить вашу задолженность вместе со следующим ежемесячным взносом. Я не чувствую такой необходимости. Дата которого наступает? А сумма задолженности на сегодняшний день составляет 3300. В какую дату оплатить? Сегодня или завтра? Через 10 дней после того, как вы сходите в суд. А почему вы не оплачиваете по условиям кредитного договора? Не хочу и не плачу. Хватит уже. Причина в чем? Жалко мне денег, жадность. Плачу, кредит не уменьшается, только увеличивается. Надоело мне это, больше не буду платить, в судебном порядке только. Светлана Яковлевна, ну когда вы заключали кредитный договор в 2016 году, вас все устраивало? А вы же подписали уже кредитный договор? А ну такая задолженность-то она есть у вас. У вас уже четвертое нарушение условий кредитного договора. Жить совершенно не мешает эта задолженность. Но это потом помешает его статусу вашей кредитной истории. Потом да, вы хотите кредитоваться? Вы знаете, ни у меня одно... она так испорчена, эта кредитная история, что мне уже ничего не страшно. Но она имеет свойство восстанавливаться, когда через клиент входит в графику. Да. Ага. Поэтому у нас в нашем банке у вас только единственная кредитная карта просто. Ну а кроме вас. Или вы хотите сказать, очень, что вы ее испортили еще много в других банках? Конечно, я везде ее уже испортила, думаю, испорчу еще и у вас, чтобы для полноты компании этой собрать вас как. Светлана Яковлевна, в любом случае вам. Ага. Вам нужно восстановиться в графике погашения, не, потому не, что приостановить начисление штрафных санкций, как это не нужно. Так это не нужно. Я суда подожду, а в суде мы все эти штрафы отменим. Ну, вы понимаете то, что вы говорите, подождете суда. Зачем вам это нужно доводить до принудительного взыскания? Когда Но можно оплату принудительное произвести? Взыскание и... осуществляет не суд, а приставы. А чтобы ну, это да, но дошло, это в дальнейшем, да, чтобы да. Чтобы до пристава дела да. дошло, нужно в суд сходить. А я, кроме как в судебном порядке, никак платить не буду. Это раз. Во-вторых, в суде мы пробежимся по договорчику. Все пункты, которые противоречат закону, мы отменим. Сумму мы уменьшим. И, собственно говоря, потом дело перейдет к судебным приставам. А у пристава ко мне будет вопрос, а сколько я буду платить? А я приставу отвечу, дорогой пристав, дохода у меня нет, имущества нет, могу по 100 рублей в месяц платить. Есть такая возможность, то есть вам оплатить можно будет завтра до конца дня только свою задолженность без следующего ежемесячного взноса. Нет, мне это не нужно. У меня, поймите меня, принципиальная позиция, я до суда больше ни копейки платить не буду. То есть вам нужно будет оплатить 2000 всего. Вы меня слышали сейчас? Ну, у вас, вы говорите про штрафы. Штрафы у вас 5 рублей, там пени всего начислены. Ну, тем более, что там эти 5 рублей? Ну, поэтому есть возможность оплатить и восстановиться в графике без негативных последствий для статуса вашей кредитной истории. Нет, я не хочу. Меня не интересует статус моей кредитной истории. Это, во-первых. Во-вторых, я вам еще раз повторяю, что исключительно в судебном порядке мы будем с вами решать вопрос с этой задолженностью. Ну, единственное, могу продлить вам срок до 10-го, это не крайняя дата, у нас в пятницу закрывается надо, реестр должников. Не утруждайтесь, я не буду платить. То есть вы отказываетесь? Да, отказываетесь. Да. Отказываюсь, конечно. А, Светлана Яковлевна, дополнительный номер телефона для связи с вами продиктуйте, кроме этого, на который я звоню вам. Ну, вам этого достаточно, я всегда трубочки беру исправно. Я зафиксировала официальный отказ от погашения. О негативных последствиях я вас предупредила. До свидания. Всего хорошего. Меня хорошо слышно? Это что за фигня? Ваша позиция в очереди 1. Благодарим за терпение. Алло. Говорите. Здравствуйте, компания «Верес», старший инспектор Верина Марина Юрьевна, ведется запись разговора. Здравствуйте. Верина Игоревна? Да. Звонок вам поступает по поводу вашей задолженности в компании, честное слово, 62 400 рублей на сегодняшний день. Вы на каком основании оплаты не производите? А вы на каком основании вопрос задаете? Мы являемся официальными представителями вашего кредитора. Нет. по 1005 статье Гражданского кодекса Российской Федерации. Меня ну, права. Меня кредитор об этом не уведомил. Пока не Ирина уведомил. Игоревна. Конечно, Ирина Игоревна. Да, по адресу регистрации письмо вам направлялось. Не, я не получала никакого. Это ваши трудности и ваши проблемы, куда вы уведомили. Это ваши трудности и ваши проблемы. Я не получала. Ирина Игоревна. И 62 400 рублей на сегодняшний день у вас к оплате. И вы обязаны в течение 24 часов произвести оплату. Я вас уведомила далее, если платеж не поступит. Будете выплаты производить в принудительном порядке. Ага, где-то в вашей голове это есть. И далее будете нести уже уголовную ответственность по факту мошенничества. А вот это только в больной голове может быть. Всего доброго. Пока-пока. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из отдела реструктуризации банка Тинькофф. Ирина Игоревна, вам звонок поступает с целью вам помочь сделать выгодное предложение. Скажите, пожалуйста, по какой причине вносите платежи, что-то случилось у вас? Ну, вы хотели помочь, помогайте, я готова. Конечно, готова мы вам помочь, Ирина Игоревна, но для этого нам необходимо узнать все-таки, что же у вас случилось. Не, так и не пойдет. Почему? Потому что я так не хочу. Потому что у вас нет никаких финансовых трудностей, и вы можете оплатить всю сумму долга сразу. Потому что я не намерена озвучивать какую-то свою личную информацию молодому человеку, который звонит с мобильного телефона и представляется кем-то там. А вы это можете легко проверить, Ирина Игоревна? Просто банком используется IP-телефония с предоставлением бесплатного федерального номера нашего 8-800-45-775. И просто ваш оператор не может его определить. Вы знаете, я связывалась со своим мобильным оператором, а он мне сказал, что это чушь полная. Но неправда, неправда, Ирина Игоревна. Если вы перезвоните на этот номер, вы попадете на горячую линию нашего банка. Я повторяю, что я связывалась со своим мобильным оператором, а он мне сказал, что все, кто говорят мне такую ересь, скорее всего, имеют злые намерения в отношении меня. Ни в коем случае. Скорее всего, какие-то мошенники, поэтому... А вы можете это легко проверить. Вы позвоните по номеру горячей линии, я вам сейчас продиктую свой добавочный номер, и вам подтвердят то, что я являюсь сотрудником банка Тинькофф. Да, давайте, хорошо. Запишите мой добавочный номер. Я запомню. 62-406. Угу, хорошо. Да. Ирина Игоревна, все-таки по программе реструктуризации. Не-не-не-не-не-не, пока я не убедилась, что вы сотрудник банка, никаких вопросов не было. Ну, давайте сейчас тогда в рамках телефонного данного разговора вы из какого-нибудь другого номера позвоните и уточните, и мы с вами продолжим. У меня нет никаких других номеров с собой. Я могу позвонить только со своего номера. Так. А почему раньше вы-то отказывались от оплаты? До тех пор, пока я не убедилась, что вы являетесь сотрудником банка, я не могу с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Ирина Игоревна, а вообще, какие варианты оплаты задолженности для себя в дальнейшем? Так и будете каждый раз уходить от темы? Вы меня слышали сейчас? Давайте я перезвоню и поговорим. Ну, хорошо, перезвоните. Ну, хорошо. Ирина Игоревна. Ну, все тогда, я перезвоню и поговорим. Так, с вами когда связаться? Лучше никогда. Почему? Вы неужели не хотите решить вопрос с банком? Не хочу я с вами это обсуждать до тех пор, пока не убедилась, что вы сотрудник банка. Хорошо, угу. Ирина Игоревна. Угу. Но откладывая дату платежа, вы только усугубляете свою ситуацию, поймите. Вы обязаны вносить оплату в сроки, установленные банком. В противном случае действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Продолжайте этот разговор, если мы договорились, что я сейчас перезвоню, и мы продолжим разговор. Хорошо, всего вам доброго, Ирина Игоревна, до свидания. А зачем вы прощаетесь со мной, если я сейчас перезвоню, и мы продолжим разговор? Ну, возможно, просто с вами уже другой сотрудник свяжется, когда вы перезвоните. Подождите, вы же мне продиктовали... Я вам не гарантирую то, что я с вами буду общаться. Вы продиктовали мне свой персональный номер. Я буду просить... Я вам его продиктовал для того, чтобы вы убедились в том, что я являюсь сотрудником банка, а как я могу, а не мошенником, а как вы могу сказали. В этом убедиться, если не вы возьмете трубку? Может, вы располагаете просто нумерацией там банка Тинькофф, какие у них есть номера? Спрошу, есть у вас такой номер сотрудника? Они скажут, есть. Я скажу, ну окей. Давайте я вам свою фамилию, имя, отчество также продиктую. Давайте. Для банковского номера. Давайте. Записывайте. Запомню. Макарчан Владимир Ардакович. Угу. Запомнили? Запомнила. Там одногласное и на «я» на окончание. Да, я поняла. Отлично. Угу. Ирина Игоревна, всего доброго, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валентиновна? Кто спрашивает? Ну, МФК СМС Финанс, Единок Чини Южина, досудебный отдел Роскор находится в записи. Валентиновна, верно? Верно. У вас задолженность сохраняется в компании СМС Финанс. 99 непристройщики, 37 206 рублей. Сумма к закрытию на сегодняшний день. Вы оплату в добровольном порядке готовы вообще производить? Нет. Что-то у вас ни рубля, ни копейки не выпущены за все время. Угу. И что? Я задала вам вопрос. Отвечайте на него. Какой? Оплату в добровольном порядке вы производить когда собираетесь? Я ответила, у вас проблемы со слухом? Я говорю, никогда. Вы скажете оплату. Вы понимаете, что согласно законодательству Российской Федерации вы не имеете права отказаться от договорных обязательств? Ну, так пойдите в суд. Зачем? Ну, если я что-то нарушаю, ваш договор в коллекторское агентство передадим? Передавайте. Ваш договор в коллекторское агентство передадим? Хорошо. Согласно 230-му федеральному закону, с вами лично встретиться. Ага. Один раз, и в течение трех дней вы оплату произведете. Идите, Ольга Валентиновна, имущество в амбарах докладывайте. Произойти. Идите, Ольга Валентиновна, имущество. Уже бегу и волосы назад. В амбар закладывай. Угу. Вы же не в состоянии это решить вопрос. 48 лет, вот тетенька взрослая, по-другому. Вперед. Если близких родственников предупредите всего. Да, нахер.